Осмотрев трофей, что добыли прихвостни, я, помимо небольшого сундучка с золотом, эльфийского снаряжения и каких-то безделушек, нашел кое-что интересное. В памяти сразу же всплыл образ похожей травы с интересным названием марихуана. Недолго думая, я поджег один из свертков, вручив прихвостню слуге с приказом курить. Сделав несколько тяг, бурый миньон опьянел. «Владыка, вы так добры, чем Рудж может услужить вам? Можно ли мне полизать ваши ботинки? Интересный эффект, но, прежде чем бурый прихвостень приступил к предложенному, я хорошенько пнул его. Уи! От силы моего богатырского пинка, бурый миньон пролетел добрый десяток метров. Врезавшись в каменную стену, он шмякнулся на пол. Прихвостни, живучие твари. Похрюкивание, доносившееся от бурого, говорило, что тот жив. Хотя, учитывая мой удар, в обычных условиях он точно бы сломал себе что-то. Возможно, прав был Гнарл, что трава магическая и производит эффект усиления. Прямо как одно из моих заклинаний. Забрав небольшой ларчик со столь интересной травой, я вернулся в свой тренировочный зал, где продолжил экспериментировать над прихвостнями. Прежде чем употреблять непонятную растительность, которая может быть и ядовита, следовало проверить оную на прихвостнях. Мне она, скорее всего, не навредит, все-таки мой организм до ужаса живучий, но перепроверить стоило. Заинтересованный этой травой, я еще несколько часов проводил эксперименты, прежде чем вернулся к своим делам в приподнятом настроении. Трофейная трава приносила мне расслабляющий эффект. Нет, из-за большой разницы в массе тел, я не пьянел, в отличие от собственных слуг. Просто настроение приподнималось, да и я чувствовал, как моя магия довольно урчала от подобного. Покуривая косяк, я неспешно направился дальше по своим делам. Должно быть, пленные меня уже совсем заждались. Телепортировавшись ко входу в темницы, приказываю стражнику сопроводить меня к новоприбывшим пленным. Стукнув себя кулаком в грудь, он исполнил приказ. Под тяжелые шаги моих башмаков, он быстро сопроводил меня до нужной камеры. По пути он рассказал, что некоторые пленники очнулись не вовремя, и их пришлось утихомирить ударом в голову. Поэтому количество моих рабов сократилось. Это было не так страшно, но прихвостни не желали, чтобы их наказали за оплошность. Поэтому выдал им оздоровительный разряд молний. Темницы я использовал редко, способный промывать мозги почти всем живым созданиям, я не видел в них смысла. Поэтому сюда редко кого доставляли, да и сами пленники не задерживались в этом месте. Разумное мясо пускалось в расход для создания новых слуг зла, предварительно подвергаясь легким пыткам со стороны моих демонов и промывке мозгов уже с моей стороны. Разумеется, были и допросы, после которых рабов покрепче отправляли на принудительную работу, а всех остальных забивали на мясо. Эльфы были посажены в клетку, скованные по рукам и ногам. Сковали их качественно, приковав к стене руки и заковав ноги к полу. Таким образом, чтобы им не то, чтобы сбежать, пошевелиться можно было с трудом. Мне неугодные элементы в моем мире были не нужны. Пыхнув дымом, приказываю отворить дверь темницы, желая побеседовать с пленниками. Но их слова, обращенные ко мне, стоило мне только войти, заставили усомниться в их адекватности. «Чувак, он курит нашу траву». Войдя в темницу, я тут же получил все внимание пленников. «Может, выкурив косяк, он станет добрым, и мы подружимся?» Эти слова эльфа были полны надежды, она сияла в его глазах. Затянувшись как следует, перекладываю косяк в руку, зловеще выдыхая. «Нет». Эльфы храбрились, не желая показывать свой страх. Использовав империя на одном эльфе и одарив молниями остальных, чтобы не мешали своими воплями моему допросу, я приступил, собственно, к допросу новоявленного раба. Остроухие со страхом лицезрели мою фигуру, боясь сказать слово. Урок с молниями они быстро усвоили. Разряд электричества с темной магией весьма болезненное явление для живых разумных. Эльф рассказал мне многое о трофейной траве. Как я понял из его рассказов, трава являлась наркотиком и применялась в эльфийской медицине, являясь, по своей сути, алхимическим ингредиентом. Расспросив его как следует о данном растении, я приступил к более серьезным вещам, а именно, магические убежища. Расположение северного убежища мне было давно известно, как и о подземной речке, что протекало через это убежище и по которой плавали корабли. Меня интересовало другое. Точные цифры защитников убежища, беженцы, количество детей, количество ловушек и магических тварей, особенности убежища, и как оно может существовать в ледяной пещере. И на все это я получил ответы. Как бы бывшие друзья не молили моего раба не рассказывать этому злому чуваку секреты, раб не мог сопротивляться моей магии. Также я узнал о наличии других убежищ, которые были разбросаны по всей территории империи и выходили даже за ее пределы. А после, закончив с допросом, я принялся за свои эксперименты. К эльфам я испытывал куда более положительные чувства, нежели к людям. Если человечество я желаю видеть только в рабстве с регулярными пытками за грехи предков, то вот эльфы не вызывали у меня схожих чувств. Во мне не было открытого презрения к этому народу. Скорее, простое отвращение к некоторым элементам их культуры. Я желал их поработить, став для них новым богом, вытеснив из их жизни богиню-мать, к чьим жрицам я испытывал чистое отвращение. Это был достойный вызов для моих амбиций. Эльфов я желал использовать не как простых рабов, а скорее как народ, что будет мне поклоняться и приносить дары, как богу. Пускай это были скорее мечты, чем реальные цели, но, если так подумать, у меня были неплохие шансы сотворить задуманное. Все-таки, мой папаша убил в свое время бога. Эльфийская раса прекрасно разбиралась в природе и любых растениях, чего нельзя сказать о моих прихвостнях. А также эльфийское вино весьма приятно на вкус. Поэтому я уже давно планировал провести парочку экспериментов по созданию собственных темных эльфов. Да и прислуживающие эльфийки были бы приятны моему глазу куда больше, нежели людские женщины или бурые прихвостни. Это было первым шагом к становлению меня как злого эльфийского бога. Хотя жаль, что сейчас у меня имеются только остроухие мужчины, но так даже лучше. Их было совсем не жалко пустить в расход на благо зла. Все-таки, первые эксперименты по обращению в темных эльфов обещают быть крайне опасными для жизни. Скрип. Хор моего голоса проносится по коридорам. Да, повелитель, скрип жаждет приказов. Желаете, чтобы пленных пытали? Подал голос бурый прихвостень, что был главным по темницам. Эмоции в его скрипучем голосе так и говорили о его желании кого-нибудь помучить. Всех, за исключением этих двух эльфов, сковать и перенести к темному колодцу. Я желаю провести парочку экспериментов, отдаю приказ бурому прихвостню. Скрип сделает, как велит владыка, пленные будут доставлены к злому-злому колодцу. Стража, владыка выдал нам поручение. Принялся он исполнять мой приказ, подзывая стоящих без дела стражников. Воспользуйтесь порталом, решаю ускорить процесс транспортировки, сосредоточившись на двух точках пространства, той, где я находился сейчас, и той, где хочу находиться. После чего создаю синеватую воронку портала, на другой стороне которой виднелся упомянутый колодец. В ином мире, где вся магия струится через меня, сделать подобное было легкой задачей. В верхнем же мире на такое у меня не хватало сил и контроля для долгого поддержания портала. Здесь мой магический резерв восстанавливается мгновенно, поэтому любые затратные заклинания и магические фокусы я могу поддерживать бесконечно долго. Да и сам я связан с иным миром и башней, поэтому мне куда легче телепортироваться в нее, нежели из нее. Ну и, разумеется, в пределах иного мира я свободно мог телепортироваться. В верхнем мире мои силы значительно ослабевали, как и силы моих слуг. У-у, впечатлились миньоны, видя мою магию. Повелитель использует магию. Быстрее, увольни. Не заставляйте владыку ждать. Поторапливал других бурых скрип. Вскоре все эльфы, за исключением двоих, были перенесены сквозь портал, став дожидаться своей участи. Пройдя сквозь портал последним, я оставил своих стражников рядом с собой, чтобы пленники даже и не думали пытаться сбежать или как-либо навредить мне. «Нам будет больно, ай!» — спросил один из эльфов, после чего получил древком алебарды по голове. «Заткнись, ты мешаешь повелителю думать», — прокомментировал свои действия один из стражников. Сосредоточенный на своих мыслях, я решал, с чего бы начать эксперименты. Место, в которое я телепортировался, было уже отстроенным и обжитым, но совершенно пустым. Просторный зал, украшенный люстрами и плиткой, по центру которого находился колодец, чем-то похожий на маленький бассейн. До воды было метров 5, а какова глубина колодца я никогда не интересовался. Сам колодец являлся большим сосредоточением темной магии. Вода в нем светилась синеватым светом и вовсе не являлась водой, скорее, жидкой магией. Синие прихвостни могли без проблем купаться в ней, как, впрочем, и я. Подобная жидкость использовалась как зелье восстановления, что при употреблении восстанавливало резерв магии, как мне, так и моим слугам. Также подобные эликсиры являлись зельями лечения для моих злых слуг. Однако из-за разницы в объемах резерва, мне приходилось бы пить бочками подобное пойло, если бы не моя подпитка от башни. Для меня подобные эликсиры были бесполезными, а вот для синих прихвостней, просто бесценны. Вот только то, что было полезно для темных тварей, было крайне вредно для всяких светлых созданий. Я уже проверял на бесполезных людских рабах, что будет, если окунуть их в эту жидкость. Получалась магическая нечисть, или же зомби. Кожа у людей становилась серой, вены и капилляры светились синим цветом, вскакивали отвратительные волдыри по всей коже. Кровь была ярко-голубой и светилась, мясо, темно-фиолетовым. Разум пропадал полностью. Раб все еще оставался верным мне, но был до ужаса тупым. Со временем зомби избавлялся от своей кожи, становясь до жути страшной тварью. Они были бы абсолютно бесполезны для меня, если бы Гнарл не предложил попытаться сделать из мяса мутировавших людей синих слуг. После ряда экспериментов я понял, что мясо зомбированного подобным образом человека можно было использовать для рождения любых прихвостней. Это только усилило мою армию. К сожалению, окунать мертвое мясо было бесполезно, требовался именно живой человек. Поэтому у меня и не накопилось бесчисленных легионов синих прихвостней. Но вскоре я собираюсь это исправить. Простым языком, темная магия крайне вредна для людей, и сейчас я захотел проверить, как себя поведут эльфы в подобных условиях. Окунув первого эльфа, который визжал, словно девственница перед брачной ночью, я получил интересный результат. Разум у эльфа полностью деградировал, он также стал преданным лично мне, а окружающая магия башни стала воспринимать его как моего своеобразного слугу. Но, в отличие от людей, отрицательные побочные эффекты в виде деформирующейся внешности были минимальны. Кожа мгновенно стала синевато-серой, волосы – пепельными, или даже грязно-белыми, вены светились синим светом, но волдырей не было. Цвет глаз заменился синеватым свечением. В целом, эльф перенес окунание в магический колодец куда лучше, нежели человек, даже не гнил заживо, пока что. В итоге у меня получился своеобразный темный эльф, но это было только начало моих экспериментов. Проведя схожий процесс с эльфом, что был под заклятием Империя, я добился аналогичного результата. Остальных эльфов я решил не обращать на темную сторону столь радикально. Два неудавшихся образца были отправлены к синим прихвостням под наблюдение, те парни толковые, потом доложат о поведении первопроходцев. В крайнем случае, из их мяса появятся новые слуги. А вот оставшиеся эльфы были закованы рядом с колодцем. Быстро сообразив им по индивидуальному меню, я распорядился, чтобы их кормили минимум один раз в день, а также обильно поили. Первого я приказал поить чистой водой колодца. Второго я приказал поить разбавленной обычной, которой было достаточно в ином мире, водой из темного колодца. Употребление волшебной воды источника у остальных разнилось количеством выпитых в день кружек. Таким образом, первый пил за день 10 кружек разбавленной воды, в то время как девятый, всего одну в день. Доходчиво объяснив слугам, чтобы пленники ни за что не сдохли с голоду, я удалился по своим делам. Про оставшихся двоих пленников я не забыл, поставив к ним в камеру большой кристалл тьмы собственного производства. Я хотел посмотреть, как они будут реагировать на источник темной магии. Все живое вблизи столь мощного источника темной энергии изменялось, и я был уверен, что пленные эльфы точно так же изменятся, став полноценными темными эльфами. Вопрос был только в том, насколько благоприятно пройдет трансформация, и как сильно пострадает их разум в процессе. Моей целью было создание полноценной расы, а не сборища мутантов. Но, для некоторых экспериментов требовалось время. Глава 19. Заговор. Глава 19. Заговор. Стоя на балконе покоев, я с теплыми чувствами осматривал свои владения. Моему взору открывались ужасающие просторы настоящего ада. Картина внушала легкий трепет, но я к ней уже давно привык. Зрелище и ужасало, и завораживало своей красотой. Каменные стены далеких пещер, водопады, летающие вокруг моей цитадели камни, завихрения магии, среди всего этого, порой встречались красные черти, что летали вокруг моей цитадели на своих крыльях. Чем не настоящий ад, даже грешники присутствуют, только отсюда их не разглядеть. Множество домиков виднелось вдалеке, на самом краешке открывающейся мне красоты. Если присмотреться, можно было увидеть, как тренировались мои слуги. Но последние мне были сейчас неинтересны. Выход на балкон в моих покоях открывал вид на красивые водопады. Один из лавы, другой из воды. Внизу виднелись две речки, также состоящие из двух противоположностей. Покуривая косяк эльфийской травы, я предавался размышлениям. План начал действовать, письмо было отправлено, а мой небольшой флот уничтожает все эльфийские корабли в северных землях. Неожиданно мне выдалась минутка все обдумать. Кильда все еще досматривала сон, я мог подумать и поразмыслить спокойно. Мысли мои были о недавних экспериментах, а именно экспериментах над эльфами. Все эльфы стали изменяться, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Изучив их как следует, я понял, что резкий переход на темную сторону слишком вредит их здоровью. Те два раба все-таки начали гнить заживо. Но на этом плохие новости заканчиваются. Все остальные эльфы демонстрировали пока еще легкие изменения во внешности. Потихоньку их кожа темнела, и они становились моими темными эльфами. Как я и предполагал, наличие темной магии вокруг и даже внутри заставляет их изменяться. Больше всех изменился тот эльф, которого я приказал пойти с колодца неразбавленной темной водой, но у него также с быстрым изменением внешности пришли и ее дефекты, пускай и в меньшем количестве, чем у первых подопытных. Думаю, остальные со временем тоже станут темными эльфами, но вот будут ли у них дефекты, только время ответит на этот вопрос. Прошло всего несколько суток, этого слишком мало, чтобы делать выводы. Меньше всех изменились два эльфа, что постоянно сидели рядом с кристаллом тьмы, но даже они показывали пускай и минимальные, но изменения. Делаю последнюю тягу косичка, после чего испепеляю его синим пламенем. Сколько бы я ни старался, какого-либо эффекта так и не почувствовал, разве что думать и курить одновременно было весьма удобно. Во всяком случае, это был последний косяк эльфийской травы. Думаю, можно будет в качестве жеста доброй воли подарить магическому убежищу гигантский кристалл тьмы. Они наверняка примут его, не догадываясь о злом умысле. Как я давно знал, именно благодаря магическому кристаллу, созданному самой Фивой, в магическом убежище растет трава, есть свет, тепло и уют. С наличием такого кристалла эльфы в убежище живут весьма комфортно. Думаю, Фива создает подобные кристаллы так же, как и я, но вот эффект у них совершенно другой. Мои вот не умеют одаривать жизнью и теплом окружение. В принципе, именно благодаря этому кристаллу и возможна комфортная жизнь в пещере. Он служил солнцем для жителей убежища и являлся, по своей сути, магической батарейкой. Тем не менее, это удивительно. Вырастить в северных пещерах деревья, траву и прочую растительность благодаря магии. Это было очень интересно, и подобными знаниями я желал бы обладать. Это была еще одна из причин моего желания сотрудничать с Фивой. Тут мои мысли были прерваны тихими шагами за моей спиной. Я мигом узнал этот звук и даже не обратил внимания. Вскоре мою фигуру обхватывают со спины женские руки. Кильда обнимает меня крепче, наслаждаясь моим присутствием, после чего отпускает. Девушка обошла меня, облокотившись на перила просторного балкона. Я же, оглядев фигуру девушки, которую прикрывала одна лишь полупрозрачная сорочка, возвращаюсь к своим мыслям. Кильда же провела взглядом по завораживающей картине, после чего заговорила: «Что за мысли тревожат твой разум?» Обращается ко мне моя женщина, с улыбкой смотря своими изумрудными глазами. «Эльфы, притягиваю к себе девушку, наслаждаясь теснотой между нами. Сейчас на мне был надет только меховой халат, в то время как на ней – ночная сорочка. Я слышала, что в твои темницы привели нескольких остроухих, и они до сих пор живы и не отправлены на тяжелую работу. Тебе они нужны для чего-то конкретного?» – с легким интересом говорит она, нежась в моих объятиях. «Простые эксперименты с магией и долго идущими перспективами. Но сейчас это несколько бесполезно обсуждать. Планы касательно остроухих еще только в зародыше, мои руки стали гулять по ее телу, Кильда с охотой принимала мои ласки, все еще поддерживая разговор. «Расскажешь?» — выдыхая, интересуется она, прикусывая губу от наслаждения. Мои ухаживания нашли отклик. Вскоре произойдет значимое сражение, по его итогам я хочу провести одну интригу с жителями северного магического убежища, ну и попытаться наладить союз с Фивой и эльфами, что верно ей, — говорю девушке на ушко, начиная ласкать ее пышные бедра, все глубже забираясь под край сарафана. «Снова ринешься в гущу боя?» — выгибаясь, приподнимает свою попку Кильда. «Ты же меня знаешь, я не могу без этого», — мои пальчики уже ощупывали ее мокренький цветочек, порой отвлекаясь на массаж груди. «Знаю, но я все равно волнуюсь за тебя», — ах, срывается с ее губ первый стон. «Кто сказал, что нельзя вести разговор и заниматься сексом? Впрочем, это всего лишь прелюдия. Ты видела меня на арене, меня не так-то просто убить, продолжаю шептать девушке, наслаждаясь тем, как извивается ее тело, изнывая от нетерпения. Я упивался своей властью над ней. Мой каменный стояк уже терся о ее мокренькую киску, желая зайти в гости. А да, то, как ты расправился с той тройкой йети. Воспоминания о том событии до сих пор ярки в моей памяти. Хах, хватит, я хочу тебя. С чувствами воскликнула девушка, оперившись на перила балкона и предоставив в мое распоряжение свою попку. Она всегда заводилась, когда я сражался. Даже воспоминания об этом заводили ее, а уж как мы трахались после моих сражений на арене. Кажется, подобная поза называется раком, неважно. Схватившись за таз девушки, медленно проникаю внутрь нее своим большим прибором. Кильда глотает воздух, ее дыхание учащается. И, прежде чем я сделал хоть что-то еще, она первой начала двигаться, насаживаясь на член. Да, мы же пропустили утренний секс, как я мог забыть. Спасибо, что напомнила, дорогая, начинаю входить в такт ее движений, получая удовольствие. Всегда, пожалуйста, ах, хах, ох, говорить ей было тяжело, с ее уст постоянно срывались стоны. Ты, ох, не мог бы, а, хах, не говорить во время, да, еще, говорить во время секса. Постоянно прерываясь на стоны, пытается вымолвить девушка, после чего повторяет на одном дыхании, полностью отдаваясь наслаждению. Хм, хорошо, давай насладимся друг другом перед началом долгого дня, отвечаю своей избраннице, ускоряя темп. Мои руки ласкали девушку. Она была прекрасна с любого ракурса. Ее аппетитную попку, как и ее грудь, было всегда приятно мять. Выгибаясь подо мной, Кильда старалась принять подходящую позу для большего удобства. Я же не прекращал двигаться в киске девушки, вызывая у той постоянные стоны. Толчок, еще толчок и еще. Вскоре наш слух стали ласкать похотливые звуки хлюпанья и чпоков. Это мой таз ударял о ее задницу, когда я стал на полную длину своего оружия проникать в девушку. Быстрее, еще быстрее. Член показывался из ее киски, чтобы в следующее мгновение войти на всю длину, пронзив девушку, словно копье. И так далее, далее. Да, да, еще, еще. Я почти, не останавливайся. Двигаюсь как можно быстрее, начиная по жесткому долбить киску девушки, под еще более громкие стоны. Наши движения были синхронизированы. Ускорившись, я резко замираю, вставив как можно глубже в партнершу. Желая поделиться удовольствием со своей пассией, кладу ладошку ей на лоно, напитывая магией чувствительную зону. Мгновение спустя особо громкий стон сорвался с ее уст, пока я заливал вовнутрь Кильды свое семя, легонько толкая ее тазом, чувствую, как моя сперма заливает ее матку. Ох, как же в этот момент ее мышцы сжимали мое орудие. Удовольствие вперемешку с сексуальной энергией переполняло наши тела. Тело девушки задрожало. Она была готова опасть на пол, но я успеваю подхватить хрупкое тело своей пассии, взяв ее к себе на руки. Хах, ты, как всегда, прекрасен, тянется она за поцелуем, обвив мою шею руками. Языки затанцевали в страстном танце, а после, когда мы оторвались из-за нужды в воздухе, она игриво произнесла: «Продолжим в спальне, разумеется, соглашаюсь», чувствуя, как мой член вновь напитывается кровью. После чего мы удалились в спальню, я же шибанул по пути подглядывающую за нами парочку бурых слуг. Нихрен подглядывать за хозяином в такие моменты. Уже в спальне я брал ее более жестко и куда более страстно. Разгоряченная девушка была не против умеренной жесткости. Кильда всегда позволяла мне все, стоило только настоять на этом. Мы вновь попробовали анальный секс, от которого она была не в восторге в целом. Но мне очень нравилось находиться в попке своей женщины. Девушка, переполненная страстью и сексуальной энергией, даже смогла достигнуть оргазма от анального соития. Такое редко случалось, ей было несколько дискомфортно подобное соитие, но ради любви ко мне она была готова потерпеть неудобства. Мы испробовали около 10 различных поз на огромном ложе. Нередко я кончал на девушку, наслаждаясь сияющим семенем на ее теле. Это было чисто животное наслаждение, мне до безумия нравилось помечать подобным образом свою пассию. Запах страсти и похоти заполнил нашу спальню. Полностью измотав ее сексом, мы отправились в душ, где я кончил в нее еще парочку раз. Но Кильда уже была слишком уставшей. Мышцы влагалища не так страстно сжимали мой член, поэтому после душа мы разошлись по своим делам. Северные земли. Один из северных городов Бирка славился своими смоляными ямами и большой пристанью. Это был единственный северный город, который имел при себе полноценную пристань. Размерами он уступал только столице всех северных земель, Нортбергу. В этом городе производили столь ценное огненное масло, которое служило основой для петард и фейерверков, которыми славились северные земли. Город был большим из-за хорошо развитой торговли с остальной империей и имел соответствующую своим размерам и желанию пристань. Последняя сейчас была заполнена кораблями, с которых сходили легионеры славной империи. Шаг за шагом, строй за строем, отряд за отрядом. Десятки, сотни и тысячи солдат сходили с причаленных кораблей. Несмотря на размеры пристани, она не могла вместить в себя все корабли имперцев, поэтому судна менялись, пришвартовывались, сгружали солдат, после чего отплывали, давая место другим. На пристани, как и во всем не таком уж и большом городе, стало тесновато. Армия была большой, очевидцы насчитывали более чем несколько тысяч солдат. Благо, по приказу командования, армия должна была выдвинуться в путь для выполнения поставленных задач, не задерживаясь. В противном случае, экономика города рухнула бы от такого количества голодных ртов. Под выкрики своих капитанов, люди образовывали отряды, что находились под командованием центурионов. Командиры, уже получив приказы от местного командования, принимались следовать по указанному пути. Шагая в ногу по центральной дороге города, они направлялись в завоевательный поход. Их целью было убежище магических тварей. Оптимистичные солдаты уже представляли, как будут развлекаться с молоденькими эльфийками первой свежести. Моральный дух имперцев был силен, как никогда. Максимус стоял на площади, осматривая пришедшую армию с довольным лицом. Его синие глаза внимательно наблюдали за шагающими легионерами, высматривая в них что-то только ему одному известное. К сожалению для солдат империи, власти не выделили ни одного смотрителя, поэтому никто так и не догадался о небольшой одержимости главного в их военной кампании. За пару часов до марша сквозь город, Максимус встретился со всеми центурионами и доходчиво объяснил им, где находится убежище магических тварей. Центурионы получили карту и отправились строить своих солдат. А уже через некоторое время, городские жители собрались на главной дороге города, чтобы лично посмотреть на марш имперской армии. Люди шептались и разносили слухи. Кто-то считал, что империя пришла, дабы истребить северных демонов. Кто-то утверждал, что на их землях обнаружилось эльфийское убежище. А кто-то заявлял о темной башне и воскресшем повелителе. Воины не слушали граждан, продолжая двигаться по дороге. Детишки восхищенно смотрели на блестящие доспехи солдат, представляя, как они вырастут и станут такими же крутыми. Хотя были и те, кто недобрым взглядом посматривал на марширующих солдат. Не все были довольны новой властью. Армия империи выдвинулась в сторону убежища магических созданий, маршируя под крики своих командиров. Глава 20. Встреча с дриадой. Глава 20. Встреча с дриадой. Проходя сквозь белый свет портала, я оказываюсь в просторной пещере. Моему взору сразу же открылись стены, что освещались тусклым светом портала. На голых камнях росла трава, стены пещеры были влажными, скорее всего, из-за разницы температуры снаружи и внутри. Все-таки, на поверхности постоянная зима, и это не говоря о просторах пещеры. Можно было смело считать это место полноценным подземельем. Недаром глубже в пещерах эльфы обустроили свое магическое убежище. Синий столб света, вырывающийся из жуткого устройства портала, прекрасно освещал окружающее меня пространство. Хотя я и без него прекрасно все видел в темноте. Сам портал, которым я воспользовался, был похож на шестипалую ладонь, растущую из земли. Ее пальцы были острые и высоки, но даже они не касались потолка просторной пещеры. Свет за моей спиной усилился, освещая белым все вокруг, после чего я услышал шаги своей свиты. Обернувшись, моему взору предстали 20 вооруженных до зубов синих прихвостней. Каждый из них был в зачарованной броне, имел при себе рунные мечи, самое главное, за спиной каждого висело магическое ружье. Все вооружение было идентично и согласовано с моими стандартами. Они молча встали за мной, ожидая приказаний. «Ваше сопровождение прибыло, владыка, самое время устроить игры лжи», и раздался в моем разуме голос Гнарла, который тут же был прерван другим голосом. «Подвинься», — послышался мне голос Кильды. «Ух, кажется, кого-то грубо оттолкнули от бассейна. Эта штука работает?» «Да, последовал ответ с моей стороны на вопрос Кильды. Сейчас я слышал их голоса благодаря кое-каким рунам, установленным на мой шлем. Это была особая магия, которая действовала, полагаясь на мою связь с башней. Благодаря им, все, что я вижу, отображается на поверхности зеркальной глади бассейна. Сам бассейн был расположен в одной из особых комнат моей темной цитадели. Я находился в некой телепатической связи со всеми разумными в той комнате, поэтому мы могли слышать друг друга и даже общаться мысленно. Раньше Кильда была занята своими делами, поэтому не занималась подглядыванием. Но сейчас я сам попросил ее об этом. Так сказать, подстраховался на всякий случай. Отлично. А то я нехорошо разбираюсь со всеми этими рунами и магическим свечением. Знаешь, я все еще не особо верю в твой план. Ты идешь туда только с 20 охранниками. И это с условием того, что убежище уже окружили имперские войска. Беспокойство девушки было настолько сильным, что я даже почувствовал отголоски ее эмоций. Кильда, этого более чем достаточно. Я в самой лучшей броне, которую не пробьет их оружие, если только они не захотят обрушить потолок пещеры, мысленно дополнил, не собираясь заставлять беспокоиться девушку еще больше, после чего продолжил уверенным голосом. Мне ничего не угрожает, а теперь, не могла бы ты не отвлекать меня, заканчиваю с упреком. Как скажешь, но я все еще буду наблюдать за тобой. Если тебе будет угрожать опасность, то я прикажу прихвостням штурмовать их убежище. Подтвердила она мой приказ, который я ей выдал, прежде чем соваться в эту авантюру. Моя армия зла была полностью готова к бою и по одному лишь приказу могла выдвинуться сокрушать что эльфов, что людей. Все будет в порядке, успокаиваю свою избранницу, давая понять, что разговор окончен. Хозяин, обратился ко мне синий прихвостень, заметив, что мое внимание переключилось на группу сопровождения. Все помните, хор голосов вырывается из моих уст. Да, повелитель, сделаем в лучшем виде. Закивали подчиненные. Хорошо, что я выбрал самых опытных и толковых, а боевая мощь этого отряда была крайне высока. Местные ничего не смогут сделать, не то что мне, даже навредить моим слугам им будет не по силу. В таком случае, отправляемся, чух, веди нас к убежищу. Приказываю одному из разведчиков показывать путь. Сам я редко навещал эти пещеры, но мои подчиненные их неплохо излазили, успев все хорошенько изучить. Чух разведать, чух вести, хозяин следовать за чухом. Проговорив все это, переполненный энтузиазмом прихвостень легким бегом устремился вперед. Мне же оставалось только следовать за ним. Своими тяжелыми шагами я без проблем догонял маленького слугу, в то время как остальные рассредоточились вокруг меня, охраняя от любых непредвиденных опасностей. Мой топот отдавался от стен пещер. Из-за выбранного мною доспеха пришлось пожертвовать скрытностью, чтобы усилить защитные качества брони. Впрочем, я и не собирался действовать скрытно, на эльфов у меня имелись другие планы. Пещеры были просторными и с большим количеством примитивных ловушек. Мои слуги без проблем пробегали по волчьим ямам, в то время как я пользовался своей магией и просто перелетал. Это был не главный путь к убежищу, а один из скрытых. Одна из тайных дорог, ведущая к убежищу магических созданий. Поэтому ловушки по пути встречались не так часто, как, впрочем, и эльфы. Последние, по донесениям разведки, сейчас готовятся к длительной осаде, собираясь продать свои жизни как можно дороже. Продолжая следовать за чухом, мы наткнулись на большую расщелину. Мост был на другой стороне, а между сторонами пролегла пропасть на десяток метров в шире, более 100 вглубь. Обычным людям это доставило бы немало проблем, но для меня являлось пустяковой задачей. Используя телекинез, я просто перекинул всех прихвостней на ту сторону, после чего просто перелетел через преграду. Да, с магией становится неважно тяжесть брони, по крайней мере, если знаешь нужные руны. Перебравшись через преграду, нам все чаще по пути стала встречаться растительность. Деревья, кусты, цветы, мох и, разумеется, магические тернии, что поражали мое воображение своими размерами. Приглядевшись к ним, я понял, что они еще и шевелиться умеют. Хочу такие же, заканчиваю любоваться интересным растением, продолжая идти за чухом. В конце концов, мы вышли в большие просторы. Пещеры закончились, и я вместе с почетной охраной оказался в полноценном подземелье. Выйдя из пещеры, мы сразу же наткнулись на небольшую поляну, что была полностью усеяна цветами, в то время как стены оплел гигантский плющ. Оглядев все как следует, замечаю узенькую тропинку, что вела через поляну. Хозяин, будьте внимательнее, в траве скрываются пасти, останавливается Чух, внимательно смотря на поляну с цветами. Пасти, интересно, а чем это он? Да, пасти, хозяин смотреть, синий прихвостень, что вел нас к убежищу, взял с земли камень и легонько кинул в высокую траву. Клац, из травы мгновенно появилась зеленоватая пасть какого-то растения, заглатывая камень. Пасть была недостаточно большой, чтобы принести мне серьезный вред, но вот прихвостня проглотить это растение сможет. Наверняка, для создания столь милых цветочков использовалась незнакомая мне магия, которой они и питались, поскольку такое количество растительности не может просто так жить и расти, особенно на голых камнях. Интересные тут охранные системы, я бы тоже не отказался от таких, но только если они смогут проглатывать человека, размышляю я, приказывая прихвостням идти по тропинке. Преодолев эту преграду, мы были уже почти у входа в убежище. Выйдя из просторной полянки с цветами, я уже видел длинный мост, под которым была широкая река с сильным течением. Сам мост представлял собой переплетение плюща, который был полностью под контролем двух дриад. Последние располагались на той стороне моста, являясь сторожами к единственному проходу в убежище, как и полдесятка остроухих лучников. Женщины растения каким-то образом управляли магическим плющом, и тот представлял собой немалую опасность. Крупные шипы, покрытые ядом, а также размеры и сила, с которой может такой плющ сдавливать, должна быть немаленькой. Весь мост был из этого плюща, поэтому, если девки растения не захотят пропускать кого-то, перебраться на ту сторону будет сложной задачей. Для тех, кто не умеет летать, по крайней мере, какое жуткое создание. Особенное отвращение вызывают человеческие черты. Может, ты перестанешь пялиться на их груди? Я несколько засмотрелся на этих магических тварей, что не укрылось от Кильды. Дриады были больше похожи на растения, нежели на женщин. Верхняя часть тела была немного схожа с человеком, в то время нижняя целиком состояла из растения. У них была синяя кожа, а вместо одежды на них росли листья. Волос не было, груди прикрывали листья, а шею – острый воротник. Ног, как таковых, у них не было, их заменяли корни-отростки, благодаря которым они и передвигались. На голове этих созданий располагались несколько антеннообразных образований. На спине виднелись эдакие крылья, что выглядели как большие листья. В общем, данные женщины были признаны мною скорее уродливыми, нежели сексуальными. Да и сомневаюсь, что спариваться с такими дамами чисто физически возможно. Я даже не уверен, что они вообще размножаются привычным для меня способом. Вполне возможно, что они, как мои миньоны, появляются на свет иным способом. Однако меня заинтересовали данные создания, я бы не отказался изучить их поближе, как и от шанса заиметь подобных слуг. Магия всегда представляла для меня интерес. Ни эльфы, ни дриады не проявляли ко мне агрессии, позволяя подойти к мосту, рассматривая их фигуры по пути. Остроухие заметили меня издалека. Не заметить меня было крайне сложной задачей, учитывая габариты выбранных доспехов. Все-таки, огромная фигура под 2,5 метра, а учитывая рога, то и все 3, не позволяла мне скрываться. «Кто-то идет, чувак, посмотри на доспехи этого мужика», услышал мой тонкий слух разговор эльфов, стоило только моим закованным в латы сапогам ступить на мост. Острые шипы тернии скрывались, создавая более-менее ровную поверхность, по которой без особых проблем можно было пройти. Все шло хорошо, и лучше бы так и продолжалось. «Я вижу, чувак, человек», — ответил ему другой эльф. «Сейчас, сидя на башне, четверо эльфийских мужчин разглядывали мои доспехи, обсуждая мою личность, да покуривая косяки травки. Башни были не особо высокими и сделанными, кажется, из бамбука, мне не составит труда испепелить их одним заклинанием. А их луки с мечами не то, что мне урон не нанесут, даже мои слуги не пострадают. Одним словом, чувствовал я себя весьма уверенно. Не похож, слишком большой, скорее, маленький тролль в доспехах. Да и эти его создания часто приходили к нам, пропустим его, с интересом подал голос третий эльф, вспомнив о дружелюбности моих уродцев. Последние были не особо дружелюбными, но, помня о моем приказе, вели себя тише некуда и занимались сбором информации. Думаю, стоит пропустить его, нас окружили имперские войска, а по одному его доспеху видно, что постоять за себя он может, и это еще не говоря о его маленьких защитниках. Вы только гляньте, у каждого из них одинаковые доспехи и оружие, прям как у имперцев, — прокомментировал вид моей свиты один из остроухих с неким подозрением. Броня и оружие моих слуг были сделаны идентичными по установленным мною стандартам, а то свора непонятного что одетых гремлинов не особо внушала. А так прихвостни стали походить на жутких гномов. Гиблет только для меня делает индивидуальные вещи, моим слугам достаточно и стандартного вооружения, зачарованного их синими братьями. Маленькие они для имперцев, возможно, это новые гномы, продолжали гадать длинноухие, в то время как я был уже на середине моста. Да чего же он большой, этот мост, для гномов их ширина плеч узковата. Может, это карлики? Я слышал, некоторые люди ростом с гномов, продолжали они обсуждение, которое стало слышно уже не только мне. Тупые болваны, один из прихвостней решил прокомментировать разумность сил добра, но этим он нарушил приказ повелителя о молчании, из-за чего тут же получил по шлему. «Заткнись, помни приказ владыки», — шикнул на него старший прихвостень. Да, провинившийся щенячьим взглядом посмотрел на гордую спину своего повелителя, который, не обращая внимания на их перепалку, уже подошел к дриаде. «Добро пожаловать в убежище, магические создания», — склонилась то ли девушка, то ли растение в приветственном поклоне, кладя руку на грудь. Вблизи она выглядела еще более странно и отторгающе, но одновременно с этим проглядывалась некоторая привлекательность. В синем сиянии ее глаз виднелся разум, а лицо выражало эмоции. Смотря на нее, у меня создавалось какое-то странное ощущение двоякости. «Мне нужно увидеться с Талией», уверенно говорю я свои намерения увидеться с главой убежища, желая не тратить свое время попусту. Размышлять о своих ощущениях также не было времени. «Она в убежище», — ответила мне растение женским, и даже несколько приятным, голосом. «Где я могу ее найти? Я и без того знаю, что она в убежище, мне нужно знать, где именно». Впрочем, злиться на это растение глупо. Ей для выполнения своей работы много ума не надо. Глубже в убежище, наткнувшись на мой сердитый взгляд, она решила продолжить. «Мне неведомо ее точное нахождение, вам стоит обратиться к эльфам, действительно, как я до этого не додумался сразу. Это же дриада, наверняка, всю свою жизнь провела, охраняя этот мост. У меня, конечно, были проблемы с общением и дипломатией, но разговор с ней говорил, что подобные проблемы есть не только у меня одного. Ее глаза с проблесками разума лишь подтвердили мои догадки о полуразумности данного вида магических созданий. Впрочем, ее разума хватило, чтобы признать во мне магическую тварь. Значит, придется узнать у остроухих, понимаю я, направляясь к башне с курящими эльфами. Глава 21. Талия. Глава 21. Талия. Где я могу найти Талию? Обращаюсь к курящим эльфам, что сидели на башне из бамбука. И не стыдно же заниматься подобным, когда убежище находится в окружении имперцев. Или они подобным образом справляются со своим стрессом? Насколько я знаю, люди с эльфами уже успели столкнуться. Значит, есть потери у обеих сторон. Чувак, вот это голос. У меня аж мурашки по коже. Интересно, что это слово значит для эльфов. Чувак звучит знакомо, но вспомнить никак не могу. Слишком уж противное слово, раздражает. Да, чувак, голос страшный. Продолжили они общаться между собой, не обращая на меня особого внимания. Теперь эльфы стали обсуждать не только мой доспех и рост, но и мой голос. Господи, что за дебилы. Недаром даже мои родные слуги считают сторонников добра идиотами. Слушая их не особо умную речь, я взглянул на дорогу, что вела вглубь убежища. Лучше не терять время с этими индивидами, надеюсь, не вся их раса такая, как они. В противном случае, мне стоит пересмотреть мнение о остроухих гуманоидах. И стоило мне только обернуться, как я услышал то, что было нужно. Чуваки, не задерживайте его своим трепом. Талия находится глубже в убежище, поищи по платформам, если ее не будет там, поспрашивай у других наших чуваков. Лучше всего обратись к феям, они всегда в курсе всего, ответил на мой вопрос тот эльф, что меньше всего курил. Пожалуй, больше не буду притрагиваться к их траве, еще стану таким же чуваком. Получив необходимую информацию, иду дальше вместе со своей свитой прихвостней. А дальше в пещерах природа просто цвела. Растительности стало много больше, к цветам, мху и плющу присоединились озера, полноценные деревья и множество непонятной живности. Насекомые, сверчки, множество улиток, несколько белок, феи и раздражающие меня духи не то леса, не то природы. Ур-ур-ур-ур, разговаривали на своем странном языке маленькие человечки, размером с большой гриб. Не знаю, о чем они говорили, но некоторые из них использовали маленьких животных как свой транспорт. Это выглядело несколько забавно. Кажется, у меня с ними до сих пор война. Помню, как эти маленькие твари не хотели отдавать мне мою же магическую плиту. Лучше обойду их, не провоцируя на конфликт. К тому же тут рядом эти феи. Лучше не выдавать свою истинную сущность раньше времени. Обойдя полянку с норками этих созданий, я успешно избежал конфликта. А уже за следующим поворотом я, наконец-то, увидел собственными глазами то самое убежище магических созданий. Выйдя из очередного пещерного коридора, я наткнулся на маленький город, или даже большую деревню. Смотря как посмотреть, центром ее являлась огромная статуя Фивы, руки которой держали над головой огромный магический кристалл, что служил солнцем и позволял жизни расти и процветать. Вокруг этого объекта архитектуры были возведены эльфийские сооружения, которые не были похожи на то, что я видел ранее. Множество эльфийских построек переплеталось с дикой растительностью, деревьями, прудами, ручейками и даже плющом с красными шипами. Сами сооружения нисколько не вредили природе. Скорее всего, они были созданы с помощью самой природы и эльфийской магии. Создавался вид идеальной гармонии с природой. Два, казалось бы, противоречивых элемента существовали вместе, рядом. Порой постройки находились над каким-нибудь озером или поляной, в которой обитали магические твари. Все эльфийские сооружения были связаны коридорами. Большая часть из них, по своей сути, являлась платформами с огромной кучей лежанок. Первое, что бросилось мне в глаза при сближении с этим чудом, это полное отсутствие стен. Любых стен. Были места для лежанок, и их было много, но стен не было совсем. Вместо них были арки и множество мест для отдыха. Эльфы спали прямо на полу на эдаких лежаках. Они занимали большую часть места. Было видно, что место весьма хорошо заселено, эльфам тут даже было несколько тесно. Интересно, насколько легко сжечь все конструкции. Здесь рядом есть много воды, но даже так, спалить здесь все будет крайне легко. Возможно, они слишком расслабились, ведь местная армия не особо гонялась за остроухими, пока верхушка власти была под моим контролем, размышляю я, вступая в своеобразный лабиринт из эльфийских построек. Сейчас множество эльфов тянулись друг к другу, пытаясь утешить близких объятиями, некоторые даже поцелуями. Что за странный народ? То тут, то там ходили эльфийские воины, успокаивая паникующих сородичей. У последних было слишком много проблем, дабы обращать на меня внимание. Где-то постоянно разносился плач ребенка, а в воздухе пахло кровью. Должно быть, здесь где-то скрывается лазарет, куда отправили всех раненых в первом военном конфликте. Ходя по этим коридорам, я мог без труда рассматривать сотни эльфов. Виденные мною эльфы были по большей части женщинами и детьми, воинов было крайне мало на улицах их убежища. Ребятишки при виде меня тыкали пальцем, проговаривая: «Мама, смотри, большой дядя!» Дергает храбрый ушастик маму за юбку, в то время как его менее храбрые сверстники решили спрятаться под мамину юбочку. Стоило мне только кинуть на них взгляд: «Сынок, не показывай пальцем, не провоцируй его внимание». А вот женщина, в отличие от своего ребенка, опасалась меня. Все-таки, первое впечатление я подобрал правильное. Кто это? Это не эльф, колдун, тот колдун, что построил башню. Тише, он может нас слышать. Не спеша идя по деревянному настилу, что довольно внезапно заменил собой покрытый мхом пол пещеры, я рассматривал такую чуждую архитектуру, попутно слыша краем своего уха шепчущихся эльфов. Строения были интересны, но я был не в восторге от подобного стиля. Он был слишком свободным. Рассматривая архитектуру построек, я не забывал разыскивать нужную эльфийку среди огромных толп. Но, вскоре, мне это надоело, и я остановил ближайшего эльфийского воина, поинтересовавшись, где могу разыскать Талию, местную главу убежища. «Зачем тебе Талия, чувак?» Опять это слово, как же раздражает их тупость. «У меня к ней есть разговор. Ты ответишь мне, где я могу ее найти». План уже несколько задерживался, но мое терпение еще не кончилось, поэтому я ответил эльфу только слегка раздраженным голосом. «Посмотри у основания статуи, в последний раз она была там», — ответил мне эльф, после чего отправился по своим делам. «Интересно, почему они со мной такие дружелюбные? Возможно, это все мое нечеловеческое происхождение. Если люди относились ко мне по большей части негативно и враждебно, то магические создания и эльфы видят во мне собрата, или дело в том, что от меня разит магией. Когда-то давно, более 20 лет назад, магов уважали, но сейчас любой дар к магии подвергается гонениям. Возможно, эльфы, как долгоживущая раса, все еще хранят в себе уважение к избранникам магии. Размышляя об эльфийской доброте, что граничило с глупостью, я добрался до основания статуи Фивы. Сама статуя находилась на небольшой пшеничной полянке, которая расположилась вокруг ее подножия. Рядышком, в стороне, находился стол с бумагами и какими-то артефактами, за которым сейчас трудилась одна эльфийка. Примечательным было отсутствие охраны, за исключением единорогов и парочки дриад. Проход к подножию эльфийской статуи перекрывал ярко-красный плющ, который, наверняка, крайне ядовит, неспроста он имеет столь яркую окраску. А высоко, над моей головой, светился синий кристалл, что был огромен. Наверняка урожай под магическим светом кристалла собирается куда чаще, нежели под светом обычного солнца. Осмотрев взглядом округу возле ног статуи, спускаюсь по лестнице на полянку. Единороги поспешили убраться подальше, завидев мое приближение. Это привлекло внимание эльфийки, что занималась своими делами за столом. Обернувшись, я увидел ее лицо. Да, это была Талия. Как и передавали мои разведчики, морда у нее была изуродована шрамами. Как минимум половина лица женщины была весьма отталкивающая, в то время как вторая, миловидна. Заметив меня, девушка вернулась к своим делам. Дриады же осмотрели меня внимательным взглядом, да и только. Я смог спокойно подойти к Талии. Только единороги чувствовали дискомфорт от моего присутствия. Талия, обращаюсь к женщине, что все еще стояла ко мне спиной. Ты прибыл не в самое лучшее время, маг, грубо отвечает мне девушка, находясь на взводе. Последние события изрядно потрепали ее нервы, отлично. Именно на такое состояние я и рассчитывал. Позволь мне представиться. Я, Майрон, маг, что не так давно построил себе башню возле восточной границы с магически загрязненной пустыней, говорю девушке подготовленные слова, все шло по плану. Значит, слухи не врали. Задумчиво проговорила эльфийка, проходясь взглядом по моему тяжелому доспеху, также заглядывая из-за него. Да, на мага я походил в последнюю очередь, но безопасность важнее всего остального. Закончив осматривать меня и моих прихвостней, она выдала. На мага ты не похож, ну и ладно, на подобное нету времени. Зачем ты здесь? К сожалению, магическое убежище не может гарантировать твою безопасность, но, если ты хочешь присоединиться к нам, став слугой. Хак-ха-эрх-эрх. Девушка начала резко задыхаться, приподнявшись над землей. Досадно, не удержал гнев и едва не свернул шею телекинезом. Слишком неожиданная вспышка эмоций на ее предложение быть слугой. Надо бы извиниться. Ох, прошу прощения, я несколько вспыльчив. Давай ты не будешь хвататься за меч, пока не выслушаешь меня. Обращаюсь к поднявшейся с земли Талии, что быстро вскочила, достав меч из ножен. На мою вспышку гнева отреагировали все присутствующие. Дриды зловеще забили отростками по земле, шипя на меня. Единороги зафырчали, приготовившись кинуться в атаку. Даже феи как-то злобно начали смотреть на меня со своих веток. Мои же приспешники с дьявольскими улыбками взяли всех магических тварей на прицел, ожидая моего приказа. Я чувствовал себя в безопасности и помнил о плане. Поэтому старался быть спокойным, более-менее спокойным. Надо бы больше времени уделять контролю собственных эмоций, но, вроде как, битва еще не началась, значит можно попытаться решить дело миром. Помни о плане, помни о эльфийских горничных. Хак-хак-ха, говори, зачем явился, маг. Выплюнула эти слова Талия, опуская меч и давая сигнал своих союзникам, что незаметно стали окружать нас. Какая умница, подготавливается к наихудшему исходу нашего разговора. Прошу простить вспышку моего гнева. Позвольте, я объясню причины своего прибытия, осторожно начинаю, внимательно наблюдая за реакцией Талии. Она была уверена в своей силе. Одна искра, и начнется пожар, что выжжет все убежище этих магических тварей. Я, как личность, тесно связанная с магией, имею прямое отношение к империи. Одно упоминание империи заставило девушку сморщиться, гневно блеснув золотыми глазами. Интересно, по-быстрому пробежавшись взглядом по ее телу, замечаю кое-что интересное. Только вблизи я разглядел старые шрамы на запястьях и шее, наверняка и на ногах такие имеются. Она долго носила наручники с остальным ошейником. Судя по реакции, легко можно сделать вывод, что она – беглая рабыня. По чертам лица она уже взрослая эльфийка, возможно, лет от 40 до 80. Похоже, свою молодость Талия провела в рабстве. Судя по вашей реакции, вы уже познакомились с их отношением ко всем магическим созданиям, озвучиваю свои догадки. Да, было дело, отвечает девушка, потирая шрам на шее. Значит, я прав. Впрочем, это не имеет значения. Меня привел сюда страх перед империей. Я маг, сильный маг, но даже мне будет невозможно выстоять против всех легионов империи. А они непременно вторгнутся на мои территории, стоит только расправиться с вами. В такие тяжелые времена нам как никогда стоит держаться вместе. Вы ведь это понимаете? Вы не просто так не трогали моих слуг, хотя они являются далеко не светлыми созданиями, заявляю ей, прекрасно помня, как свободно мои разведчики работали здесь. Ваши слуги, это ведь слуги прошлого повелителя, оглядев по-новому моих прихвостней, интересуется она. Женщина прожила достаточно зим, чтобы помнить о моем отце. Да, я маг, у меня получилось подчинить этих созданий благодаря магии, но об этом я хотел бы говорить не с вами, завожу разговор в более серьезное русло. Не со мной, а с кем же? Вы клоните к сотрудничеству, но не со мной. Как это понимать? Снова не поняла Талия моих слов. Я хочу предложить союз, но не вам, а тому, перед кем вы отчитываетесь, поясняю женщине. Действительно, Талия всего лишь глава одного убежища, которая отчитывается перед еще более могущественной женщиной, с которой я и желал поговорить. Госпожа Фива, наглости тебе не занимать, маг, удивленно вскрикнула девушка на мое предложение. Однако подобная храбрость казалась напускной, слишком отчаянное было положение у жителей убежища. Вы окружены легионами, которые превосходят вас численностью как минимум десятикратно. Вопрос времени, когда люди найдут способ проникнуть сюда, избегая ловушек. А они это сделают, вы в окружении, даже если большая часть беженцев выберется, на северных землях им долго не прожить. Люди построят необходимую технику, придумают подходящую тактику, запросят подкрепление, или просто подождут, пока вы ослабнете. А когда они ворвутся, зловеще начинаю перечислять факты, после чего выдерживаю неприятную паузу. С каждым моим словом настроение девушки опускалось все ниже. Она прекрасно знала, чего стоили силы воинов убежища. И пускай один на один эльфы были куда сильнее, но вот отряд, выстроенный как черепаха, был почти неуязвим для остроухих. Надо мне говорить дальнейшие будущие жители этого убежища, окажись они в имперском плену, затрагиваю крайне болезненные раны на ее душе. Нет, скривилась от отвращения девушка, вспомнив что-то неприятное. Я рад, что ты понимаешь это, женщины, дети и другие жители вашего уютного местечка. Скоро смерть для них будет спасением, но не будет о грустном. У тебя есть способ связаться с твоей госпожой? Я хочу поговорить с ней о возможном союзе, поясняю цели своего визита, вскрывая часть карт. Да, но, как я могу тебе верить? О, в ее разуме наконец-то расцвели правильные вопросы, как не вовремя, но я был готов к этому. Не в ее положении диктовать условия. Мы оба знаем, что имперцы предпочитают убивать магических созданий или держать в клетках. Они не используют их в своих завоевательных походах, как и в армии в целом. А время, оно ограничено, кто знает, когда они атакуют снова и сколько раненых придется на долю воинов убежища. Женщина отводит взгляд. Самое время дать лучик надежды. Говорят, общий враг объединяет. Почему мы нам не объединиться? Вместе будет куда легче противостоять врагу, что желает истребить нас обоих. Однако, подобные вопросы не может решать всего лишь глава одного убежища. Да, ты прав. Итак, ты свяжешься со своей госпожой? Она долго думала над моим вопросом, переводя взгляд с одного места на другой. Всматривалась в лица дриад, фей, морды единорогов, после чего взглянула мне в глаза. Если выкинешь что-нибудь, тебя убьют. Глава 22. Королева Фива. Глава 22. Королева Фива. Согласившись на мое предложение, женщина подала сигнал магическим тварям, и они перестали угрожающе на меня пялиться, после чего Талия обернулась к своему столу. Достав из ящика хрустальный шар, она быстро провела руками по нему, вызывая синеватый свет магии. Туман в сфере зашевелился. Должно быть, это было эльфийское устройство связи. Госпожа, требуется ваше присутствие, проговорила Талия, смотря на сферу в своих руках. Интересное устройство связи, основанное на магии, наверняка, с той стороны тоже имеется некая сфера. Интересно, насколько подобный способ походит на то, что я использую. Нет, люди не прорвались, мы смогли успешно отбиться», — продолжила говорить Талия, словно ей задали вопрос. «Ментальная магия, значит, она общается телепатически, интересно, но я уже владею подобным», — размышляю, слушая разговор девушки со сферой, вернее, с тем, кто находился по ту сторону. «Тут кое-кто очень важный и могущественный желает говорить именно с вами. Не зря я надевал тяжелые доспехи, произвести правильное впечатление удалось. Это безопасно, он не связан с империей», — продолжал разговор Талия, в то время как мне оставалось только гадать, какие вопросы и какой шифр используется сейчас предо мной. «Могущественный маг желает предложить союз против империи, ау, лезть. Как приятно, или же я действительно произвел на нее такое сильное впечатление?» «Да, конечно», — отвечает Талия, оборачиваясь. «Она телепортируется в течение пары минут, на лучшее я и рассчитывать не мог». «Хорошо», — отвечаю, принимаясь ждать. Рассматривать окружение было не так интересно, я уже успел осмотреть все по пути. Единороги принялись пастись на лужайке, дриады слегка качались на ветру, занимаясь своими делами, феи летали меж веток деревьев, то и дело поглядывая на меня. Сама Талия вернулась к своим делам за столом, занималась какими-то бумагами, но последние меня не интересовали. Куда больше меня интересовало другое. «Перестань пялиться на ее задницу», — послышался голос Кильды в моем разуме. Я действительно засмотрелся на упомянутое место эльфийки. Несмотря на уродливые шрамы на лице и, наверняка, они были не единственными отметинами битв на теле девушки, формы у Талии были весьма впечатляющими. Было за что зацепиться глазу. Я бы не отказался посмотреть на ее тело без этой одежды. Ожидание затягивалось, поэтому я решил скрасить его небольшим разговором. «Твоя госпожа, Фива, что она из себя представляет?» Интересуюсь, желая услышать мнение более-менее адекватной эльфийки об объекте моего интереса. «Прошу, не обращайся столь вульгарно к моей королеве. Она величайшая из эльфов, сильнейший маг в мире, она – смертное воплощение нашей богини-матери». С легким фанатизмом во взгляде упрекала меня Талия, но на этом она не остановилась, продолжая перечислять заслуги Фивы.